Часть вторая. Сидение. Эпиграф. А по вечерам говорим о тебе. Папа не пьет сейчас, слава богу. А Митенька принес в этот месяц 7 рублей. Лика все-таки дала согласие Валерию Петровичу, но свадьбу отложим до твоего возвращения. Все наше семейство так гордится тобой, наш дорогой Вадя. У нас все помыслы лишь о тебе. Береги же себя и пиши нам чаще. По свадьбе Лика уедет от нас, и тогда освободится для тебя угловая комнатка. Вчера была у нас Танюша Цинская. Она совсем девушка. Вы были бы с нею очень хорошей парой. Из письма матери к прапорщику Латышеву от 8 июня, писанного из Волоколамска на второй день после гибели сына. Смятение. Глава первая. Уже на исходе ночи усталость все-таки догонала людей, и они попадали в горячечных снах. Похожие на бесформенные, наспех замотанные узлы, тела солдат и казаков заполнили собой мрачные переходы и тамбуры лестниц. Ратники Бейзета полегли на площадках дворов и на плоских крышах крепостных фасов. Но звезды еще не успели погаснуть в черной мякоти неба, когда по закоулкам Бейзета прошли молчаливые санитары. Засучив рукава, они грубо и деловито разматывали эти человеческие, ни на что не похожие узлы, и, терпеливо снося пинки, выслушивали бессвязный поток бредовых речей. Они отыскивали неубранных мертвецов, и Сивицкий тоже не поленился выбраться на крышу крепости, убежденно повторяя всюду одно и то же. «Убирайте трупы, иначе мор! Братцы, скидывай мертвых со стенок, бросай их туркам, иначе мы задохнемся, иначе погибнем!» Клюгинау провел по лицу ладошкой, встряхнулся. Перед ним медленно поднимался тяжелый занавес ночи. Художник вчерашнего боя обладал чудовищной фантазией. Декорации заднего плана еще томились в вязкой темноте, а перед зрителем уже открывалась незабываемая картина. «Тю-тю», — сказал Клюгинау и, потянув Карабанова за рукав, показал вниз. «Остатки-то нашего обоза. Тю-тю». Громоздкая и хаотичная свалка войсковых вещей за ночь успела исчезнуть. Только валялись опутанные сбруи, вздернув копыта, дохлые кони. Кое-где белели рубахи стрелков да халаты убитых турок. Ветер шелестел бумагами. Заметал песком солдатские сухари и обрывки бинтов, с шуршанием катил под откос пустые расстрелянные гильзы. «Чисто?» — удивился Карабанов. «И удивительно тихо, даже не верится. А вот там я вижу что-то новое в этом чудесном пейзаже». Клюгинау близоруко сощурился. Занавес ночи раздвинулся шире, и стали видны окрестные отроги, усеянные трупами воинов и лошадей. Вдоль Ванской дороги ясно обозначилась свежая насыпь выкопанных за ночь траншей, из которых торчали два бунчука и пестрые значки сердаров. Где-то внизу, за Майданом, уже пробуждался захваченный врагом город, и белая цапля по-прежнему мирно сидела на крыше караван-сарая. «Что ж», — сказал Клюгинау, протирая очки грязным платком, — «мой дед любил говорить так: «Моргенштунде, хатголд и мунде». Буквально утренние часы имеют золото во рту. Здесь же в том смысле, что утро — хороший советчик». «А что вы думаете будет дальше, барон?» — спросил Карабанов и, морщась, поправил мешавшую повязку. «Дальше?» — улыбнулся прапорщик. «Пора бы знать, господин поручик. Дальше, как всегда, будет день. Считайте, что ничего не изменилось». К ним откуда-то подошел Сивицкий. Лицо его, небритое, серо-землистого цвета, казалось разбухшим и отечным. Голос врача срывался на низкое хрипение. «Убирайте!» — наказал он офицерам. «Убирайте сами и следите, чтобы убирали солдаты, иначе мор!» «Хорошо», — серьезно отозвался Клюгинау. «Мы уже запомнили это. Не тревожьтесь, дорогой Александр Борисович». День начался с раздачи воды. Работы в гарнизоне прекратились. Все направились во второй двор, где возле кадушки с водой стояли двое бессменных часовых. Но если ночью потребность в воде не была так ощутима, а некоторые из числа солдат поскупее сумели даже сохранить на донышках фляг 1-2 заветных глотка, то теперь, с наступлением нового знойного дня, жажда вдруг накинулась на всех, как страшное повальное бедствие. Старый гренадер Хренов, волоча за собой длинноствольный турецкий самопал, решил подшутить над жаждой. Среди осаждавших БЗ турецких войск, как ни странно, встречались даже самые допотопные виды стрелкового оружия, в том числе и митральезы. «Вы, — сказал он, — котята еще, в дровах найденные. Стоите, дурни, а там вода так и сигает из крантика». «Правда, дед?» — наивно поверил канонир постный. «Бабка врала, и та померла. Беги, немасляный! Да посуду-то захвати поширше!» У крана действительно стояли солдаты, еще не потерявшие веру в то, что вода не могла исчезнуть надолго. Воду, казалось, им еще можно вызвать, выжать, притянуть, приблизить ласковым словом. «Ну, теки, теки к нам, миленькая!» — говорил старый жалостливый повар. «Но сверкни хашабы капелькой!» «Неужто все?» — спросил Кирюха. «Кажись, кончилось», — ответил суровый Потемкин и размашисто с верой перекрестился, как над покойником. «Пососи, малый, может, и вытянешь на глоток». Канонир, припав губами к ободку крана, пососал ворчащую где-то в отдалении пустоту и, махнув рукой, снова побежал во второй двор. Кадушка была сравнительно большая и наполнена водой до самого верху. Штоквиц сам распоряжался раздачей, так что беспорядка быть не могло. По второму разу подойти никто бы не осмелился. Очередь двигалась медленно. Задние нетерпеливо подталкивали передних. Но каково же было удивление, когда солдат, выстояв на жаре свой срок, получал воды лишь столько, сколько вмещалось ее в патронную гильзу. «Быть-то бы мне?» — неуверенно спросил трехжённый. «Да у меня с потом-то более вышло, пока дожидался». «Лакай и отходи, философ кобылячий. Кто следующий? Ты? Наклонись над бочкой». Казаки со смехом встретили трехжённого. «Ну, каково, вахмистр? Отвел душу?» «Да потерся пузом у бочки», — сконфузился тот. Когда же раздача воды была закончена, в кадушке воды осталось еще наполовину, и Штоквиц довольно заметил. «Очень хорошо. Вечером еще разочек напьются». Подскочил откуда-то сбоку денщик Исмаил Хана, весьма самоуверенный парень, и сунулся в кадушку полным стаканом. Стакан так и остался лежать на дне. А денщик полетел в угол от крепкого кулака коменданта. Штоквиц обладал способностью быстро звереть. Он долго пинал солдата тяжелыми подкованными сапогами, потом усталый сказал: «Передай своему хану, что офицеры БЗ-ского гарнизона сегодня приравнены в довольствии к нижним чинам. Если его сиятельство придет, то я и ему налью в гильзу, но не больше». Ефрем Иванович засучил рукав мундира, долго шарил волосатой рукой по дну кадушки и вытащил утонувший стакан, доверху наполненный водой. «Эй, Ожогин!» — позвал он казака. «Вот этот стакан, держи да не разлей, отнесешь госпоже Хвощинской. Понял, байстрюк, кому нести надобно?» «Понял», — кивнул Дениска и торопливо, будто с опаской, облизнул губы. «Вода!» Пацевич пробудился в паршивом настроении. Всю ночь ему снилась какая-то белиберда. Сначала вляпался в дерьмо, это хорошо, к наживе, а потом купался, глубоко ныряя, в грязной мути. Это уже плохо, к беде. «Господи, сохрани меня и помилуй», — испуганно сказал Адам Платонович и потряс графином. На дне было пусто. Взяв сапог, полковник запустил им в дверь, и денщик, приученный отзываться сразу же, появился перед ним. «Что?» — спросил Пацевич. «И чехиря даже нету». «Никак нет. Вчера последний допить изволили». «Дурак! А чего сегодня-то пить будем? Говорил я тебе, балбесу, чтобы загодя сходил на Майдан». «Говорили, да страшно было», — честно признался денщик. «Эван», — вспомнил он, — Троих-то наших как?» «Страшно. На то и солдаты, чтобы смерти не бояться. А мне вот из-за твоих страхов теперь и похмелиться нечем. Пошел вон, харя!» Когда приблизился полдень, солдаты грызли черствые сухари. Обеда в этот день уже не готовили, и Штоквиц послал кашеваров для помощи санитарам в госпиталь. Турки же проснулись сегодня очень поздно, хотя муэдзины уже два раза сзывали правоверных к молитве. Над городом повисли дымки печей, привычно загалдел Майдан, со стороны караван-сарая доносились звуки флейт и барабанов. Курды уже заплясали вокруг костров в свое дикое чопи. Стрельбы не было. Поначалу казаки и пробовали на выбор бить по редифам, подбегавшим к самым стенам крепости. Но Ватнин потом отсоветовал. «Обрусьте вы их, ребята», — сказал Исаул. «И так уши заложили за эти дни. Ну их к бесу. Патроны только тратить. Ихнего брата столько наперло, из пушки не перебьешь». Историкам неизвестно, чем пообедал Пацевич, но во втором часу дня он созвал к себе офицеров, и настроение у него было скверное. В помещении, которое занимал полковник, стоял закоснелый запах холостяцкой квартиры. Аромат немытой посуды не мог победить кислого запаха нечистой одежды. Лицо у Пацевича было усталым. Под глазами висли старческие мешки, склеротические вены на лбу надувались синей кровью. Концы пальцев зябко дрожали. «Алкоголизм плюс функциональное расстройство нервов», — машинально поставил диагноз Сивицкий и с трудом отыскал место, где бы можно было присесть. Полковник принимал офицеров в помещение, которое он выбрал для своих занятий подалее от заднего артиллерийского двора. По стенам были намалеваны яркие безвкусные пейзажи. Среди цветного порфира арабесок эти грубые картины походили своей олиповатостью на украшения русских трактиров в глухой провинции. «Господа», — начал Адам Платонович миролюбиво, «нам следует набраться мужества, чтобы до конца уяснить для себя всю тягостность нашего положения. Если я и могу бросить в кого-нибудь из нас камень, то этот первый камень полетит в мою сторону. К сожалению, я пошел на поводу заносчивой молодежи, и результаты нашей рекогносцировки вам всем хорошо известны. Теперь же, что я предлагаю, и, надеюсь, — добавил он, — вы согласитесь со мной, надо поднять боевой дух гарнизона». Он помолчал, заметив дрожание рук, свел их вместе. Потом, поманив пальцем Евдокимова, сказал: «Вы, юноша, позавчера говорили дельно о воде и о том, что бассейн надо было держать заранее наполненным. Но разве же кто из нас думал, что все так случится?» Клюгинау, осматривая купол потолка, пожал плечами. «Что вы там жметесь, барон, как барышня?» — недовольно заметил полковник. «Если вам не нравится моя искренность, то я вас не держу. Можете идти». Произошло неожиданное. Клюгинау четко повернулся, каблуком правой ноги лихо пристукнул о каблук левой и, отдав честь офицерам, удалился из комнаты. «Ох уж эти мне поэты!» — сокрушенно вздохнул Адам Платонович. «Как ему только не стыдно обижать меня, старика!» «Так вот, господа», — продолжил Пацевич после недолгого молчания, — «на чем же я остановился?» «Ах да, вспомнил. Нам надобно поднять боевой дух гарнизона. Для этого я предлагаю, и мне кажется, что сие удостоится вашего согласия, повесить сегодня в крепости всех пленных. Штоквиц уже вешал людей и не откажется повесить еще раз». Последнее было сказано в самом добродушном тоне, мол, «выручите, голубчик». Ефрем Иванович медленно побагровел. Даже брови у него наполнились кровью, глаза сделались тяжелыми и заползали, не подымаясь выше пояса офицеров. «На этот раз, господин полковник», — с натугой произнес он, — «я охотно передоверяю эту честь вам». «Но вы комендант», — сказал Пацевич. «Да, но не палач», — отрубил Штоквиц. «Позвольте», — вдруг заговорил Потресов, решительно шагнув вперед. «Кто сказал вам, что боевой дух Баязетского гарнизона упал? Вы посмотрите на солдат. Они еще никогда не были так воодушевлены, как вчера и сегодня. Устали, это верно, но их боевому духу можно позавидовать». «Вы, майор, ничего не знаете, кроме своих пушек!» — сразу обозлился Пацевич, встречая сопротивление от этого покорного человека, на котором, как ему всегда казалось, можно воду возить. «Что ж», — слегка поклонился старый офицер, — «тогда простите великодушно. Если уж я, майор Потресов, 40 лет отслуживший в русской армии, не знаю русского солдата, то кому же еще знать его?» А потом, мрачно, без тени улыбки, добавил Карабанов, «если уж говорить о духе, то мой дух не поднимется из-за того, что, проходя по двору, я буду задевать головой ноги висельников». «А дух будет», — пообещал Ватнин. «Солнышко-то сейчас жаркое, мух да заразы много. Ох, и крепкий же дух будет». Сивицкий встал и не спеша направился к выходу. «А вы куда, капитан?» — спросил Пацевич. «Пойду к солдатам», — ответил доктор. «Они, как это ни странно, умнее нас, офицеров. Стыдно, но что поделаешь». «Нельзя вешать пленных!» — вдруг сорвался в крике капитан Штоквиц. «Все мы знаем, что Исаул Ватнин за свою жизнь добрую сотни людей на тот свет отправил, но в бою открытом, в бою благородном и честном. Спросите его, тронул ли он пленного?» «Нет», — качнул головой Ватнин, — «такого со мной не бывало. Я все больше по благородству». «И я, как старший врач гарнизона», — присовокупил Сивицкий с порога, — «заявляю свой протест против подобных мер. Повешение пленных лишь деморализует солдатскую массу. Если же вам, Адам Платонович, хочется повесить кого-либо, то повесьте их вот здесь, у себя, вместо люстры». Пацевич уже понял, очевидно, что ляпнул сгоряча что-то не совсем подходящее, но не знал, как выкрутиться из этой неловкости. «Капитан Сивицкий, перестаньте грубить мне, иначе я прикажу арестовать вас». «Эх, полковник, арестованных-то сажают в крепость. И если это так, то я уже давно арестован. И со мной вместе сидят еще сотни людей, которые никак не могут разуметь, за какие грехи тяжкие им достался такой надзиратель». «Вы мне поплатитесь за эти слова, доктор! Вот только дайте мне выбраться отсюда!» «А вы, полковник, сначала выберетесь». Когда офицеры ушли, Пацевич долго сидел молча, потом стукнул кулаками об стол, решительно встал. «К черту офицеров! Тоже мне, бари! Пойду к солдатикам!» Он шел по дворам цитадели, и встречные солдаты вставали перед ним на вытяжку. Заметив одного вояку, который, опираясь на винтовку, ковылял в сторону госпиталя, Пацевич дружелюбно окликнул его. «Куда ранен, служба?» «Да куда? Ясное дело, в ногу, ваше высокоблагородие». «Когда же это?» «Да Эвет сейчас и вдарила. Стою это я, за непорядками наблюдаю. Вдруг от кельни возьмитесь, раз, и готово, пуля». «Пуля?» «Ага. Добро бы хорошая была, а то ведь самоделок турецкий. Вроде гвоздя, будто на крючок попался». «Ай-яй-яй», — пособолезновал полковник. «Что же это ты так? Не повезло тебе, братец?» «Всем не повезло, ваше высокоблагородие». «Не то с дуру, не то с умыслом», — ответил солдат и поковылял дальше. Пацевич вернулся к себе, тяжко рухнул на продавленную постель. «Не любят меня», — судорожно всхлипнув, сказал он в пустоту. «Не любят. Никто не любит. А за что? Что я им плохого сделал?» И он громко, истерично расплакался.